этой жизни ты уйдешь. Не скажет ветер, не прошепчет дождь. Никто не скажет этот срок, когда придется подвести итог. Не опоздай, смотри, не опоздай. У ног твоих быть сможет только край. И рушится влекомый в глубину. С тобою, не щадя твою весну. В который миг не знаем мы с тобой, окажемся за дверью роковой, где вечен мрак и также вечен свет. Откуда возвращенья больше нет? Не опоздай, смотри, не опоздай. У ног твоих быть сможет только край. И рушится влекомый в глубину. С тобою, не щадя твою весну. Веришь в то, что будешь жить, но что неверие может изменить? Остановись, так близок скользкий край. Не опоздай, смотри, не опоздай. Не оставляй решение на потом, откладывая встречу со Христом. Пока Он любит и зовет пока, к тебе Его протянута рука. Оставляй решение на потом, откладывая встречу со Христом. Пока Он любит и зовет пока, к тебе Его протяну. Смотри, не опоздай.